Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 5 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. 10 июня Минская группа ОБСЕ получит все нарушения вооруженных сил Азербайджана в виде отчета. Заявление МИД НКР. Итак, подробности новостного блока. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в период с 28 мая по 3 июня оперативная обстановка была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За минувшую неделю вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 300 раз. На различных участках линии соприкосновения, применяя также минометы и станковые противотанковые гранатометы, передовые подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении. В соответствии с планом подготовки Министерства обороны НКР с 29 мая по 2 июня прошли полковые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики. К учениям были привлечены одно из дислоцированных на южном направлении соединений и находящиеся к нему в подчинении воинские части. В ходе учений учитывались как особенности боевых действий во время апрельской войны прошлого года, так и характер возможных действий противника. Отмечается также, что 2 июня состоялся этап боевой стрельбы. За учениями наблюдал министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян. Цель учений – проверка действий личного состава во время боевых действий, их готовность к разгрому вооруженных группировок противника. По завершении учений состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой наиболее отличившиеся военнослужащие были удостоены грамот, нагрудных значков и ценных подарков. Азербайджан всегда стремился к сохранению напряженности на передовой, нанесению ущерба армянской стороне. Мы, в свою очередь, и впредь сделаем все возможное, чтобы давать адекватный ответ. Об этом заявил на встрече с посетившими НКР журналистами министр обороны республики, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян. По его словам, 10 июня планируется визит сопредседателя Минской группы ОБСЕ в Арцах. «Мы представим посредникам ситуацию, которая сегодня сложилась. Все нарушения противника с момента последнего визита сопредседателей и до 10 июня, данные армянской стороной ответы. Что же касается внедрения механизмов расследования, то армянская сторона всегда выступает за их внедрение. Именно азербайджанская сторона всячески стремится препятствовать этому», – сказал Левон Нацаканян. Коснувшись стартующего летнего призыва в армию, Левон Нацаканян пожелал призывникам безопасной службы и мирного неба над головой. «Мы сделаем все, чтобы их служба в армии была безопасной. Этап адаптации к армейской жизни прошел плавно», – сказал министр. Премьер-министр НКР Арайя Карутюнян вчера принял участников курса военной журналистики во главе с пресс-секретарем Министерства обороны Армении Арцруном Ованесяном. Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, премьер-министр рассказал о крупных экономических проектах, реализуемых в Арцахе, а также дал разъяснения относительно внутренней и внешней политики НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Торжественная церемония вручения автомашин марки «Нива» шестерым участникам апрельской войны, получившие тяжелые ранения в ходе боевых действий, состоялась сегодня на площади Возрождения Степанакерта. Приветствуя президента Республики Арцах, министр армии обороны НКР сообщил о готовности личного состава к торжественной церемонии. Ապրիլյան գործողությունների մասնակիցների խրախուսման համար ազնագազմը շարված է։ Բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մասակյան։ Автомашины приобретены на средства благотворителя нашего соотечественника, проживающего в Москве, Карена Хачатряна. Ключи от машин группе раненых участников апрельской войны вручил сам благотворитель. Мать младшего сержанта Хованеса Погосяна Гаяны выразила слова благодарности президенту Саакяну за его деятельность, благотворителю Карену Хачатряну и пожелала всем, чтобы они всегда были рядом с военнослужащими. Բարի մաղթանքներս եմ մաղթում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին եւ շնորհակալ եմ իր ամեն քայլի համար։ Իմ շնորհակալական խոսքս եմ հայտնում Կարեն Խաչատրյանից իր բարեգործ լինելու համար եւ ցանկանում եմ բոլորին, որ միշտ լինեն զինվորի կողքին։ Капитан Валерий Мехрабян в своем слове отметил, что апрельская война показала всему миру объединенность армянского народа. Независимо от того, где и в какой стране они живут, каждый по мере своих возможностей оказывал поддержку в защите Арцаха. Յուրաքանչյուր հայ փորձում էր օգտակար լինել համայն հայության եւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության գործում։ Ող ժողովրդի առաջ խոստանում եմ, կատարած ցանկացած առաջադրանք կապված է իմ հայրենիքի պաշտպանության հետ։ На счету Карена Хачатряна несколько десятков подаренных автомашин. Это моя родина, они защищали мою родину. Каждый человек, находясь здесь или где бы ни был, он должен любить и уважать свою родину. Эти ребята сделали для моей родины больше, чем кто-либо. Это мелочь, которую я сделал. По словам премьер-министра Араика Арутюняна, в ходе апрельской войны благотворитель участвовал во многих программах по оказанию помощи Арцаху. Բազմաթիվ անգամ ամբողջ պատերազմական գործողությունների ապրիլյան ընթացքում ամեն օր եւ մասնակցել է տարբեր միջոցառումների ասնյակ մեքենաներ։ Одна из основных программ Хачатряна – это реконструкция и ремонт школы села Нор-Карачинар Шаумянского района республики, которая будет носить имя его брата, погибшего в Арцахской войне. Складывается впечатление, что азербайджанская сторона не в полной мере отдает себе отчет в своих действиях и заявлениях. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян, комментируя угрозы Министерства обороны Азербайджана нанести артиллерийский удар по населенным пунктам НКР. Минобороны Арцаха уже опровергала данное утверждение азербайджанской стороны. Мы, в свою очередь, неоднократно отмечали, что, обвиняя армянские стороны в нарушении режима прекращения огня, азербайджанские власти в действительности пытаются скрыть свою ответственность за эскалацию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана, подрывают усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по решению Карабахского конфликта исключительно мирным путем. Что касается угроз Азербайджана обстреливать населенные пункты в глубине территории НКР, то это крайне безответственное заявление. Необходимо отметить, что азербайджанская сторона не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Так, еще в апреле прошлого года министр обороны Азербайджана угрожал нанести ракетный удар по столице Арцаха Степанакерту. Складывается впечатление, что азербайджанская сторона не в полной мере отдает себе отчет в своих действиях и заявлениях, так как любая попытка реализовать подобные угрозы будет иметь вполне предсказуемые и очень опасные последствия, в первую очередь для самого Азербайджана, сказал начальник управления по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян. Завершает наш выпуск информация о погоде во вторник, 6 июня. На территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 14-18 ночью, днем 24-29 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания. Yeah.